Дорогие друзья, братья и сестры, мы находимся в гостеприимной семье Карповичей Ивана Сергеевича. Мы возьмем у него интервью, он нам расскажет свое детство, свою жизнь, свою встречу с ангелом, также расскажет о тюрьме, как он, в общем, всю свою жизнь. Пожалуйста, Иван Сергеевич, расскажите нам. Я люблю Господа с самого детства. С тех пор, с самого детства, когда я понял немножко сам, что такое жизнь, что такое папа, что такое семья наша, так я с тех пор от Господа не ступаю. Если и были какие-то, ну, в жизни всего бывает, то Господь все прощал. Ну, так у меня грехов, так сказать, не было, но мы и об грехах родились. С тех пор, как я полюбил Господа, непосредственно было связано. И самое важное, это когда мой папа покаялся, мне в это время было 5 лет. Мой папа имел высшее образование. Во время революции был начальник штаба у маршала Тухачевского. Тухачевский за свое имя папу подарил пистолет, и это я не помню, но мама рассказывала, когда папа покаялся, он занес пистолет в военкомат и сказал: «Ваша, я сейчас поменял ваш пистолет на другой». Вот он, и достает Библию из кармана и говорит: «Когда ваш пистолет стреляет у человека, то он трупом становится. А мой пистолет, когда стреляет у трупа, он оживает». И сдал пистолет у военкомат. Это все из со слов мамы. Сдал военкомат. И его сняли. Он был директор школы, потом директор, председатель сельского совета. Но когда папа сдал свой пистолет и вместо Библии стал носить, то стал верующим. Его сняли с работы, и насмешки были большие. Вот однажды он ехал в лесу, и толпа народу встретила и кричали: «Святой, святой, святой баптист!» И эхо по лесу разносилось, и папа сказал: «Когда я был неверующий, то вы молчали, а теперь, когда стал верующий, не только вы узнали, а эхо разносится по лесу аж до небес, и птицы, и природа узнали, что я христианин, что я познал Господа». Вот с тех пор папа мой веровал, и мне тогда было 5 лет, и я также полюбил с детства Господа. И вот я начну с этого момента, когда я стал верующим, и нас посетили братья и сестры, ну, человек, ну, человек, наверное, 5-6, так как братья и сестры узнали, что папа покаялся, и такой видный деятель, и был председатель сельского совета, то и сами верующие заинтересовались в нашей церкви. В то время нашей церкви было душ около 500 в Березинской церкви. И вот пришли к папу на беседу. Вот с тех пор, когда я слушал пение, слушал проповеди, братья приезжали из Поплав, Гракович Иосиф, это был бывший первый узник нашей церкви, первый. Тогда уже в 29-м году у нас трое братьев посадили в тюрьму. И тогда я так полюбил Господа, с тех пор мне полюбилось пение, полюбилось проповеди. Так как пели мало, человек 5-6 было, не больше. А то, говорят, собрание до 500, и поют много, молодежь, хор поет. А я никогда, даже не знаю, что такое слово хор. И так мне захотелось собрание, говорит: «Сынок, в воскресенье поедем в собрание с тобой». И так как я сильно спал крепко, папа пожалел меня уже будить. И с мамой, тогда еще колхозов не было, с мамой уехал на собрание. прочинаюсь. Папа не взял меня. Это для меня дороже всего, дороже жизни. Это побыть на богослужении. Я так никогда не был. А с первого раза полюбил, когда вот эти посетили нас. Тогда думаю, пойду, лягу на дорогу. И пусть будут ехать лошади и раздавят меня. Ну, я лег на дорогу и уснул. И вот ехали эти крестьяне, кто на базар, кто куда. И как раз через эту дорогу, где я лежал, они тихонько перенесли меня сонного. Цвела гречка, она очень пахнет. И они тихонько перенесли, я не проснулся, так крепко уснул. И проснулись запах, цветы. И думаю, значит, меня там на земле задавили. Душа отнеслась в рай, я сейчас в раю. И птички поют. Красота такая, и запах, и цветы. А где ж, как не в раю, такие могут быть запахи. Думаю, а где же ангелы? Что-то ангелов не видно. Поднимаюсь на ноги, посмотреть, где же ангелы. Смотрю, вот наша хата, вот дорога, вот улица. Начинается у конца этой деревни нашей. Значит, я не в раю, и я не убитый. Так мне стало скучно, я пошел в хату. И так расплакался. И думаю, Христос, ты за меня так страдал. Давай я попробую твои боли, какие были тяжелые твои страдания. И взял гвоздь у папы в ящику, гвоздь, который пол пробивает. И эту часть, где шляпка, обвертел тряпочкой и с разгона ударил в эту руку, в левую. И пошла кровь такая черная, не красная, а темно-красная такая, темно-красная. И постель вымазал кровью. И тогда я завязал эту руку и думаю, тот, что мне больно, это для меня мелочь. И думаю, это же Христу загнали на вылет, а то на вылет еще гвоздь не прошел. А это же надо еще в левую, в правую руку, в обе ноги надо гвоздь загнать. Этого мало. И надо повесить на крест и на этих же гвоздях своим весом висеть. Это так раздирало. Раздирали раны гвозди, которые он висел. И поэтому так я расплакался. И Христову боль все это взвесил. И этот гвоздь, который пробил, для меня было даже не слышно, что и больно. Ну, так я и уснул. И вот ангел меня разбудил во весь рост. Высокий ангел, приблизительно 2 метра с лишним. Весь в сияющем, в таком плаще, рукава широкие, и до самого пола длиной плащ. И весь сияющий, и по нем ходит свет. Так вот, меняется цвет световой. И он говорит, ты любишь Господа? Люблю. А на собрание тебе не взял, папору не взял. И ты хотел, чтобы тебе задавили. Это нехорошо. Самоубийцы Царства Божие не наследуют. Нельзя так делать. Ты должен иметь терпение, и папа тебя со временем возьмет. А теперь, так как ты любишь Господа, я за тебя буду заступаться, и те, кто будет тебя обижать, кто будет тебе, ну, ударать, и ты скоро станешь сироткой, твоего папу заберут в тюрьму, и те, кто будет тебя обижать, я буду их убивать на смерть. А я говорю, не убивай. Я прощаю. И он-то от меня в это время исчез. Приезжал папа в собрание с мамой, а на постели кровь, то он говорит, опять дрались, ну, с меньшим братиком. Ну, мне было 6 лет почти, 6, ну, а братик лет 4,5. Значит, мы с ним дрались, поэтому наделали крови на постели. Так папа решил и взял ремень уже, за то, что мы дрались, нам обоим улетело бы Лупцову. А когда я рассказал, что вот так, что не взяли на собрание, что ко мне ангел являлся, что я пробу снимал, как больно Христу было, и папа с мамой как расплакались, прямо рыдать начали в это время. Ну, сынок, следующее воскресенье никогда тебя не пропущу, всегда возьму с собой на собрание. Вот прошло следующее воскресенье, я думаю, опять папа пожалеет мой сон, не разбудит меня на собрание. Я тихонечко, я с ним вместе спал на кровати, взял я шнурок и свою ногу с папой ногой связал, думаю, папа будет вставать. А то, что наши ноги связаны между, он этого не заметил, он крепко спал. А когда утром проснулся, он так смело ногу снимал из койки и видит, что она все-таки привязанная. Он упал на пол и вместе сильно дернул ногой и меня сбросил с койки. И сам он немножко, ну, ударился о пол, ну, койка же низко, и меня ударил. Тогда говорит, и за то, что ты вот так сделал, на собрание я тебе не возьму. А я говорю, а мне и не надо. Я и так побуду на собрании без вас. Я надею святочные ботиночки, святочный костюмчик. И думаю, когда папа запряжет лошадь, сядет с мамой, там еще сестра была, подруга мамы Ульяна. И они поедут на лошади, когда он будет гнать бегом лошадь, то я буду бежать след, а лошадь не будет всю дорогу бегом бежать. Я в это время, и я потихоньку отдохну от бега. Ну, так и случилось. Я наделся, папа, повозку сели с мамой, и это сестра Ульяна, и расстояние до собрания было 10 километров. Ну, и папа на самом деле кнута коню, когда он как понесся. Ну, я бегу, отстаю, правда, но думаю, что все время не буду так ехать. Я бегу, правда, отстаю, но бегу. И вот папа с километра отъехался, остановился и стоит. Я подошел. Сынок, ты любишь Господа? Люблю. Он как заплачет с мамой. И садись, сынок, на повозку. Ну, с тех пор я собрание не пропускал. И когда прибыли на собрание, дали мне рассказать стихотворение, поставили на стульчик. Я рассказал стихотворение, 75 куплетов. Я, конечно, сейчас его не помню, но кое-какие куплеты. Ты о Давиде услышал, пастыре верном теперь, в бой за овец, как он вышел, как с ним сражен дикий зверь. Пастырской, как он любовью стадо свое окружал, и не считался он с кровью, смело его защищал. И вот в этом стихотворении часть выбрана, знаешь ли битву Иисуса, знаешь ли ужас креста. Это часть из того стихотворения выбрали для песни, знаете, знаешь ли битву. Ну вот это из того, часть из того стихотворения, когда рассказал, прочитал, я читать мог уже, да, с 5 лет. Папа меня научил. Он даже боялся меня учить, он боялся, что нельзя такому мальчику так набирать голову такого вот. Ну, с тех пор я люблю Господа. Ну, а теперь я расскажу, как я дождался школы. И вот пойду я уже в первый... А пророк до этого или после пророк приезжал с Иерусалима? Нет, приезжал, после... не до этого, до школы. Ну, я, наверное, и расскажу. Да, пророк. И вот к нам приехал брат, верующий из Иерусалима, на беседу. Он собрал всех братьев-проповедников, тогда еще у нас узников не было. Это примерно 29-й год. 28-29, вот так плюс-минус. Я не могу, я ж не записал. Конечно. И вот когда он приехал, собрал всех братьев, даже сестер не было, и начал проводить пророческую беседу. И для того, чтобы провести беседу, дети были помехой, а нас было уже двое. То он говорит: детки, ну и соседние дети, вы не мешайте нам, идите покатайтесь на саночках, на лыжах, а для детей самого наилепшее свято – это погулять на лыжах, на саночках. Это была как раз зима. И думаю, саночки – это неинтересно, но интересно, что же будет, говорит, вот этот гость. Я залез на печку, за коминок, это по-белорусски, схвался и выслушал всю беседу. Ну, они помолились, прочитали Слово Божие. И вот он начал, я как сегодня помню, эти пророческие предсказания. Он сказал, что начиная с 30-го года у вас будут первые узники. Узы будут по 40-й год. И на самом деле, начиная с 30-го года по 40-й год, у нас арестовали около 80 братьев и сестер. Из них мало кто вернулся. Моего папу расстреляли в Магадане, ну и остальных братьев и сестер порастреливали. Одна сестра вернулась, уже умерла она. Ну вот он рассказал, предсказал о гонениях, гонения нас настигли. И он говорит, в 41-м году будет приготовлено Сталином специальный поезд, который будут направлены верующие потопить в Северном Ледовитом океане. Будет это все приготовлено 22 июня 41 года. Но поезд этот так и остался стоять. Потому что 22 июня утречком началась война. Он так и сказал, война начнется, допущена самим Богом, как защита верующих от Северного Ледовитого океана. Он хотел потопить. Даже на вагонах было написано, поезд идет в никуда. Вот вы это не слышали, конечно. И вот это пророчество все избылось. Он сказал, что в 45-м году война будет кончена, в 48-м году будет организовано самостоятельное государство Израиль, то, что и произошло, он сказал, это все я запоминал. Когда Израилю исполнится 40-летие, в это время придет конец Советскому Союзу. Так исполнилось. В 88-м году было 40-летие израильскому государству. В это время как раз Михаил Сергеевич перестройка и гласность. И с этого момента начали устои подгнивать, разрушаться советский фундамент. Ну, то, что он говорил, я уже говорю одновременно. То, что он говорил, и то, что избылось. То, что избылось одновременно. Ну тогда я ж только слышал, как рассказ. И рассказ исполнился. И распад еще Советского Союза. Да-да. Ну в каком году? В 48-м году, когда было 40-летие израильскому государству. В 88-м году 40-летие было, 48-й. 88-й, в это время после выступления Горбачева о гласности перестройка, в это время пришел конец. А уже в 90-м году вообще было, СНГ создалось. Это тоже было предсказано? Предсказано. И вот, он говорит, а в 61-м году будет церковная революция. Это церковная революция в лице инициативной группы, потом оргкомитета, а потом совета церквей. Вот это состояние в церкви он назвал революцией. И будет церковная революция в сторону очищения священия, он так сказал. Там же за столом у нас. И когда будет церковная революция 40-летия, это в 2001 году, вот уже близко, произойдет то, что я сейчас не предвижу. Бог от меня отнял и не показывает, что будет. Только будет или-или. или восхищение церкви, или же будет конец великой скорби после восхищения церкви и открытое пришествие Христа на землю с церковью для тысячелетнего царства. Вот на этом он закончил свое пророчество. Мне было 10 лет, и папу забрали в тюрьму. В это время уже было у нас узников около 50. За школу вы хотели сказать? Как вы в школе учились? А как в школе, это я пропустил, да, простите. И вот папа отправляет меня в первый класс, говорит: сынок, что ты будешь брать в школу с собой? Он как букварь, задачник, тетради. А вот я тебе подарил Новый Завет. Как ты на это смотришь? Тогда, папа, знаешь что? В портфель я вложу первый Новый Завет и свои списанные псалмы, песни духовные. Угу. У меня было уже переписано, и еще они хранятся, могу вам показать. Угу. После всего. Угу. Покажу, как я писал до школы. Угу. Они хранятся еще. И вот я возьму первую Новый Завет и блокнотик с песнями, а потом уже школьные книги. Ну, так я пошел. И вы представляете, как сам сатана пересказал учителю. Только я порог школы переступил, он так сидит, ну, сидит против скамеек. А ну-ка, подойди, мальчик, сюда. Что у тебя в портфеле? Рук книги, задачники, там, букварь. А это что? Это... Проверил даже. Да, а это что? Это папа подарил мне Новый Завет. А это я сам списал песни. О, так ты так пишешь. И за них, и себе в карман. Они маленькие размером, у них кое-что. От Нового Завета что-то еще осталось. И вот он собрал детей, собрал таких вот дебоширов, ну, первоклассников. Ну, и там и второклассник, нам учился первый и третий класс в одном классе, так сразу. А на свететке, как вот этот мальчик выйдет в темный коридор, туда на двор, на пиропынок, то вы его толкаете, бейте, а когда выйдет на двор, вы вокруг него окружите и станьте на колени и передразниваете, как он молится. А я даже не знал. Я выхожу смело на пиропынок, и меня как начали толкать, поддыхало, как далее, я потирал, не потирался, но упал без силы. Потом я с болью вышел во двор, там, болеть мне вот эти удары. Они вокруг меня стали на колени, давай дразнить, как я молюсь. А я думаю, если неверующие дети, мальчики и девочки, для того, чтобы дразнить, не постыдились стать на колени, а я же верующий, как же я стою среди них преклоненных? Так я же должен преклониться, я преклонил колени. И как я начал молиться: Господи, благослови Женьку, он меня сильно ударил, прости его. Володька меня сильно ударил, прости его. А также вот дразнили меня и Нинка, и Надька. Боже, их прости. И пока я за всех перемолился, а учителя смотрят у окна, звонок звенит на уроки, а я еще молитву не кончил. И пока я кончил молитву, это еще минут 10 прошло, и мы опоздали на урок. И когда стали заходить в класс, учитель: «Почему опоздали на урок?» А этот Женька, самый закоперщик, говорит: «Если вы слышали, как он помолился, и вы заплакали». И все дети как начали рыдать, а учитель как разразился злобой ужасно. Сорвал я ему урок: «Расходитесь домой, а ты остаешься после уроков». И вот, когда все разошлись, он меня как стиснул руку вот так. Больно, больно. Пойдем к батьку. А школа от нас была километр. Приходит к нам домой, это уже было в обед примерно. Мама там готовила обед. Где хозяин? Мама говорит: на работе. Он в колхозе пилил доски вручную. Вручную пилили доски, два там человека. Ну и как раз папа приходит, поздоровался. Здравствуйте, Адамович. Фамилия его учителя была Синкевич. Адамович его звали. А ты, сынок, покушай, сделай уроки, потом помолись Богу и ложись спать. Как помолись Богу? Так ты при мне говоришь, помолись Богу. Ты знаешь что? Я тебе 10 лет дам тюрьмы. А папа говорит, если садиться на 10 лет тюрьму, то и ты, Адамович, вместе со мной пойдешь. Это точно. И ты сядешь вместе в тюрьме со мной. Но я пошел, сделал уроки же. Вечер наступил, я лег отдыхать. В 2 часа ночи, а папа с учителем сели на беседу. Тогда же электричества не было, керосин и лампу, они убавили свет. Но я захотел сходить на двор. И смотрю, папа с учителем стоят на коленях и плачут. И оба плачут. И он у нас переспал. На утро встали, помолились, позавтракали. Учитель с нами позавтракал. Уйдем в школу. Он меня обнял, так гладит по головке. Ну, Ванька, ты на меня не обижайся, что я... Это ж я подговорил детей, тебе ударили. Это ж это я тебе ударал руками детей. Ты не обижайся, нет. Я же тоже такой, как и ты, как и папа твой. Я верующий. Ну и так он протянул еще несколько, наверное, 2 года приблизительно, ну, может, даже и меньше. И папу забрали в 35-м году в тюрьму, и его забрали вместе как раз. И вместе расстреляли в Магадане обоих. Обоим дали, они дали... Или 10 лет, я не знаю, но факт, что расстреляли в 42-м году. Вот такой был случай за первый класс. Ну, а то, что ангел сказал, что я буду за тебя заступаться, и тот, кто тебя убьет, я тоже его убью. Приехали на завтра после ареста папы, арестовали папу, забрали с моего портфеля Новый Завет. Милиция и этот мой блокнотик с псалмами. У папы было очень много литературы, целый сундук духовный, такой исторический. И арестовали мой портфель, и мои книжечки положили на край стола, и так вокруг 8 человек милиции папу арестовали. И вот на краю стола лежит мой Новый Завет и мой блокнотик с псалмами. Ну как же мне... отобрать у них. Как отобрать? Когда-то папа нам выточил деревянный шар, такой как футбол. Я думаю, сейчас я устрою. Я сел тут же на углу стола, а Витю, брату Витя, кати мне шар оттуда ко мне сюда. И я так в сторонку, я буду этот шар якобы ловить. А фактически этот шар как катился и по ногам милиции. Они согнулись под стол смотреть, что там по ногам ударило. А я в это время шех и за пазуху, и за двери. А милиционер стоит со штыхом у дверях, никого не выпускает. Я говорю, писить хочу. Милиционер, начальник говорит, пусть сходит на двор. Я быстренько к собаку в будку. И с этой книжечки свои сховал. И что я сделал этим? Я на 2 часа своего папу задержал в своем доме. Вот что я выиграл. Начали вторичный обыск делать и спрашивали, где же делалась книжечка? Где 2 книжечки делалось? Кричать. И опять новый обыск. И еще 2 часа прошло. Опять искали эти книжечки. Но они были у собаки в будке, так что... Они переписали, но 2 не хватает. Они не догадались. Ну вот за счет вот этих книжечек папа задержался 2 часа лишних дома, это последних 2 часа. А когда папу посадили и увезли уже, сани такие, вазок, тогда зима была. Папу арестовали 16 февраля 1935 года. И вот собака почувствовала, что хозяина не будет уже, как рванул, и за милицией бежал. И все. И вот от нас до нашей деревни, от Березино, 7 километров. И вот где-то километр до Березино не добежал, он не выдержал, и в лесу и сдох. Ну, потом папу посадили в тюрьму, и я уже дождались мы 1 мая, думаю, давай я пойду. Вот неохота сходить на то место, где был подвал ГПУ. Знаете, что такое ГПУ? Государственно-политическое. Как НКВД. Государственно-политическое управление. Оно в подвале туда было. Я подошел, проволоку раз, ногами так, и проник, и к окошку подошел. А папа весь синий, черный, сбитый. Ставили его на стол, раздевали, и он на высокий стол, лестницу подставили, становился, это как на пень. Лестницу снимали, он потерял, замерз и упал оттуда, сильно зашибся. Я как начал плакать там же, и милиционер услышал, что я возле окна этого подвала. Выше у меня за ногу, как швырнет через проволоку, я вот так улетел, и упал на доски. Там делали ларок к 1 мая. Я об эти доски пробил себе бок здесь, ну и потерял сознание и лежал до утра. А утром, наверное, холод, все это заставило меня пробудиться. Мы как раз и шли парад первомайский, пели знамена, дети, молодежь, люди, а я устал такой, идти не могу. И тогда меня подобрали, и тут мой дядя, отца брат, туда немножко меня уже там перевязали. Ну вот таким момент был, я тоже это в детстве хорошо запомнил и век не забуду. На завтра приезжает, забрали у нас имущество, корову, забрали у нас кабанчика, еще там было 4 курицы, забрали. И было у нас ячмень, который мы толкли для круп, уступи, тоже забрали, и нас оставили без ничего. Ну, я тогда решил, что делать. Мне там сосед, старичок, сказал, Ваня, ты хороший специалист, сделай саночки. Я сделал такие саночки детские, связал веников 30 штук. И с братом Витем повезли, нас уже было... К этому 35-му году нас было уже 5 детей. Ну, мы старшие, мне лет 10, Витю, 8 приблизительно. И ведем эти венички на базар продавать. Да, в Березино 90% было евреев, остальные русские. И вот мы, веник тогда стоил по рублю, везем. Как поднялась пурга, мы вышли из леса, мы жили в лесу. Поляна такая, и у нас было 12 хат в деревне. И вот вышли на чистое поле, как поднялась пурга. Не дедец, а мы же не евши. Мы на эти саночки присели с братом, а гудит это заверуха. И самолет летел в воздухе. И слышим треск, и все затих самолет, и все затихло. Мы уже, нас задуло уже снегом. Мы приподнялись, успокоился пурга, уже дороги нет, снег вот до сюда, и мы так тихонько в этом глубоком снегу потянули. Ну, мы же видим, где дорога. Подъезжаем к лесу, аж самолет. Разбитый кукурузник. И вот такой стоит на дереве сломанном. вверх мотором, вниз хвостом. И летчик там в кабине: люди, помогите, помогите. Я тихонько приподнялся туда. Он открыл кабину, и обе ноги переломало. А живой остался, говорю, обе ноги переломало. Он на руках, мы там уж высокий, помню, полковник военный, да потом я узнал. При помощи наших, так сказать, поддержек, он руками, да так кричал, как он не умер, я не знаю. Спустился он на этот, на низ. Мы его на саночки положили, он командует нами: идите отломайте в лесу две длинные палки. Мы отломали на саночки, и он: идите в кабину, там жгуты есть. Мы сняли жгуты, привязали эту палку к одной ноге, вот так прозвучи саночки, и к другой ноге две палки привязали, он командовал. Потом он говорит: идите в кабину. И там ящик с продуктами снесите и остальные вещи. Мы все это на саночки погрузили, они же коротенькие, ему так неудобно. Но, и еще отломите две палочки. Этот летчик лежит так на спине и подмогает. Так, у две руки так подмогает. И мы раз, и добрались до центральной дороги, где самолет был разбитый. И едет председатель сельского совета, который недавно у нас конфисковал имущество. Что, враги народа, советский лес режете на веники? Сейчас штрафу дам. А он достает пистолет, летчик, этот, трах вверх с пистолетом. Летчик: какие враги народа, подойди сюда, советского. А он не видит, что там у нас летчик лежит? Он только веники видит. Подойди сюда. Он подошел. Становись сейчас. И хотел застрелить. Какие враги народа? Герои Советского Союза, они враги народа. Как закричить на него. А мы стали: дядечка, не стреляй. Если будешь стрелять, и нас вместе постреляй. Спасибо скажи. Это не враги народа, а это мои спасители и твои. Ну, он тогда переложил уже летчика, взял, он здоровый был. Летчика переложил себе в эту, в повозку, на сани. Ну, и по коней поехал. Стой! А ну-ка возьми этих ребятишек. Мы саночки привязали, стали на полоски тут сзади. Ну, и приехали в Березино. Приехали прямо в больницу, завезли летчика в больницу, он нам достает 50 рублей, дал. Этот ящик с продуктами нам отдал. Там и конфеты, там и, ну, и печенье, и консервы, ну, полный ящик. И заплакал, поцеловал нас, и мы пошли продавать веники. Выходит заведующая из хлебопекарни и все веники за раз забрала. А нам надо было по хатах ходить к евреям, и кто будет покупать. В это время она нам дала 30 веников, 30 рублей, летчик 50, у нас уже 80. А килограмм стоил хлеба тогда 80 копеек, и был рублевый хлеб тогда до войны. Рублевый — это высшее качество. Только мы идем с хлебопекарни, ну, ящик этой летчик, что подарил нам с продуктами. Вышла еврейка: хлопцы, погадайте шаночки. А я говорю нарочно, чтобы она не цеплялась: 30 рублей. А саночки стоят, ну, где-то 20. А уже я нарочно, чтобы отцепиться. 25 хватит. А я уже не разговариваю. Ну, ладно, нате вам 30. Ну, мы взяли саночки, продали. И вот уже 80, еще 30, 110. А ящик тяжелый. Ну, мы там зашли к знакомым, взяли такую длинную палку. Там такая она была, шнурком перевязана, ящик. Мы вот на плечи и несем. А мы же не евши целый день, можно сказать. Пришли Да, и буханку хлеба дала это. Мы зашли в магазин, купили сахару. Купили сахару, помню я. И он стоил тоже там копейки, я помню. И муки купили.